Интермеццо Леона Спинкса. Леон Спинкс родился в 1953 году в Сент-Луисе. В 1976 году вместе со своим младшим братом Майклом он вошел в олимпийскую сборную. В Монреале братья Спинксы выстрелили дуплетом. Оба стали олимпийскими чемпионами. Леон в полутяжелом весе, а Майкл во втором среднем. Разумеется, сразу после Олимпиады оба перешли в профессионалы. Далее Леон стал автором одной из самых громких сенсаций в истории бокса. За 1977 год он провел 7 боев на профессиональном ринге. 6 выиграл 5 нокаутом, а 7 свел в ничью. 15 февраля 1978 года он вышел на ринг против Мухаммеда Али. Нужен был авторитет Али, чтобы его не подняли на смех за то, что он выбрал в соперники парня, который проводил свой 8-й профессиональный бой. Дальше случилось то, на что полмира смотрело, разинув рот. Али был абсолютно неподготовлен. Он даже толком не согнал вес. А Спинкс, увидев, что перед ним не живая легенда, а утомленный пожилой боксер, прыгнул выше головы. Он не давал Али спуску нигде. Когда Мухаммед, уже не из тактических соображений, а от усталости, попытался играть с ним на канатах в ту же игру, что с Форманом, Леон налетел на него, как коршун, и стал пулеметными очередями наносить обводящие удары по почкам. Али и его болельщики надеялись на финишный спурт, но сил на него не осталось. В результате после 15 раундов судьи отдали победу Спинксу. Матч-реванш состоялся 15 сентября 1978 года. На этот раз они поменялись ролями. Неподготовлен был Спинкс, не устоявший перед соблазнами, которые в изобилии обрушились на него, когда он стал чемпионом мира. А Али, наоборот, выжил из своего тела все, что было можно. Бой получился откровенно скучным. Али уверенно, но без всякого блеска переиграл своего малоопытного соперника. По мнению экспертов и двух судей из трех, из 15 раундов он выиграл 10. Один свел в ничью и 4 проиграл. Третий судья отдал ничейный раунд Али. Таким образом, Мухаммед впервые в истории стал трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Достижение это тогда широко разрекламировали. И как-то неудобно было говорить, что гораздо престижнее было бы остаться двукратным чемпионом, но не проигрывать Леону Спинксу, который, строго говоря, и тяжеловесом-то настоящим не был. В самом деле, при росте 1,87 м он весил 89 килограмм и перевешивал тогдашний лимит первого тяжелого веса 195 фунтов 88,5 килограмм всего на 1 фунт. Как боксер он тоже не представлял ничего особенного. Ну, неплохо бил, довольно быстро двигался. Но всего этого убийственно мало, чтобы завоевать самый престижный титул в мировом спорте. И все же он это сделал. Однако не понял, что с ним произошло чудо, которое больше никогда не повторится. В июне 79 года, будучи опять совершенно неподготовлен и не настроен на бой, он проиграл нокаутом в первом раунде южноафриканцу Джерри Коудзи. Придя в себя, в 80-м году Спинкс провел 4 боя, 3 из которых выиграл, а один закончил в ничью. 12 июня 1981 года он встретился с новым чемпионом по версии WBC Лэри Холмсом, очень хорошим боксером, о котором речь пойдет ниже. Здесь Спинкс все-таки сумел совершить маленькое чудо. В первом раунде он послал Холмса в нокдаун, но все очень быстро стало на свои места. И в третьем раунде Лэри рассчитался с ним нокаутом. Дальнейшее печально. Спинкс снова и снова пытался вернуться туда, куда вернуться не мог. Осознав, что в тяжелом весе ему ловить нечего, какое-то время выступал в первом тяжелом. Но и здесь его раз за разом били далеко не выдающиеся боксеры. Хотя время от времени он и одерживал победы. Потом ему стало трудно делать лимит первого тяжелого веса. Он снова перебазировался в тяжелый. Нужно ли говорить, во что это вылилось? Свою карьеру он закончил только в 1995 году. С 26 победами, из них 14 нокаутом, 17 поражениями и 3 ничьими. Ну а его скромном послужном списке никто не помнит. В историю он вошел, как человек, как-то раз побивший самого Мухаммеда Али. Судьба обошла с ним, как шальная кинозвезда, которая вдруг по прихоти вышла замуж за своего шофера, а через полгода выставила его за дверь, дав еще на прощание хорошего пинка, от которого он упал носом в пыль. Он встал, отряхнулся и несколько лет ломился в дверь, откуда его так бесцеремонно вытолкали. Но дверь ему так больше никогда и не открыли. Прав оказался Тани Хунсакер. Первый противник Али на профессиональном ринге, который сказал о Леоне Спинксе: «Этот парень не имел никакого права быть чемпионом мира».